Сергей Иванович Павлов. Цикл «Лунная радуга». Книга вторая. «Мягкие зеркала». «Устала, малышка, взять тебя на руки». «Нет, папа, нет». «Пап, привези мне, пожалуйста, тайну». «А зачем тебе тайна?» «Самое интересное на свете, вот». «Кто сказал?» «Мама сказала». «В следующий раз ты ей ответь. Самое интересное на свете – жизнь. А тайна? Просто она делает интересную жизнь еще интереснее». Человек без лица. Вместо пролога. За окном бесновалась пурга. Где-то там, во тьме кромешной, с разбойничьим посвистом закручивались и налетали на стекло тугие снежные вихри. В холле было тепло, сумеречно и уютно. Поверхность стекла, словно широкое черное зеркало, отражала трепет каминного пламени. На деревянной стене тикали ходики. Обыкновенное цифровое табло, оснащенное звуковым имитатором тикания и ежечасного боя. Трещали поленья, пахло сосновой смолой. Наслаждаясь уютом просторного кресла, покрытого медвежьей шкурой, Альберт Асгрижас, вытянув ноги в домашних туфлях, перечитывал Гоголя. Ноги приятно гудели. На лыжной прогулке ветер выдул из головы все сегодняшние заботы. А в операторской, после вечерней настройки аппаратуры на потребу завтрашнего утреннего медосмотра, заодно вылетела из головы и половина забот на сутки вперед. Легкость в мыслях необыкновенная. Думать о собственно медицинских делах не хотелось, чего ради. Здешние витязи одинаково безнадежно здоровы, как на подбор. С ними дядька Беломор. В секторе К медицина сместилась в спортивную плоскость. Велотреки, лыжи, бассейн, бокс, ну и все остальное. В секторе П обстановка почти адекватная. В разговорах с коллегой из сектора П медицинская тема давно соскользнула в область профессиональных воспоминаний. Так недолго и квалификацию потерять. Хорошо было Гоголю. Перо и бумага – вот все, что ему было нужно для ежедневной практики. Знакомая с детства, но подзабытая в зрелые годы, повесть Вии увлекала теперь не сюжетными перипетиями, но музыкальностью литературного ритма. Музыка в прозе. Были в ней и свои аллегро эмоциональной напряженности, и адажио спадов. Гроб грянулся на середине церкви. Сердце у философа билось и подкатился градом. Но ободренный петушьим криком, он дочитывал быстрее листы, которые должен был прочесть прежде. Книга выпущена давно, одно из последних изданий на бумаге целлюлозного происхождения. И было занятно при свете камина разглядывать моноплоскостные с примитивной техникой озвучивания иллюстрации. Пейзажи, красивый и статный философ Хама, совершенно прелестная панночка-ведьма, групповые портреты каких-то оккультных существ. От преисполненных высокомерия демонов тьмы до некротической нечисти рангом ниже. Под потолком блеснула зорница. «Телевизит разрешаю», – произнес Грижас обычную формулу для автоматики двусторонней видеосвязи. Визитер не явился. Грижас обвел глазами слабо освещенный пламенем камина холл, посмотрел в потолок. Резные деревянные балки, казалось, подрагивали под натиском непогоды. В конце концов, кто-то мог ошибиться в выборе индекса абонента видеосвязи, но в таких случаях телевизит отменяется вспышкой синего светосигнала. Ни визитера, ни вспышки. Грижас взглянул на розовые цифры часового табло и с сожалением отложил книгу. Время позднее, без малого полночь. Взялся за подлокотники, собираясь покинуть кресло. Да так и замер с открытым ртом и поднятыми бровями. Перед ним, прямо из воздуха, вылепилось рослое, широкоплечее привидение. На первый взгляд, это был классический средневековый фантом. От макушки до пят укутаны в белое. Неровные, сделанные, видимо, наспех прорези для глаз, несколько портили общее впечатление. «Добрый вечер!» – проговорил фантом на английском. Голос глухой, неприятно гундосый, будто от сильной простуды. «Добрая полночь!» – поправил Грижас на русском, из принципа. И, развлекаясь, добавил «милорд». Двуязычная речь побудила к действию. В этих стенах, пожалуй, впервые автоматику экспресс-переводчика. Было слышно, как лингверсор, шуршая, вибрируя, в панике подбирал для голоса визитера адекватную матрицу простудно-гундосого тона. Деликатный фантом, явно вразрез с обычаями нагловатых призраков англосаксонской замковой популяции, бормотал извинения. «Прошу простить великодушно. Столь поздний час». И в этот момент зазвучал имитатор часового боя. «Бам! Бам! Бам! Полночь!» Грижа с удовольствием ощутил себя в атмосфере милого домашнего телеспектакля. «Ничего», — сказал он, — «возникли вы даже чуть раньше срока, традиционного для некротических таинств. Приветствую вас в моем... на моей охотничьей вилле. Садитесь. Присядьте там, у себя в преисподней». «Спасибо, я постою. Поверьте, я чувствую неловкость». «Пустое, сударь, пустое». Беспечным взмахом руки Грижас поторопился смягчить ситуацию. «Меня, как медика, больше волнует ваш носоглоточный дефект. Надеюсь, не простудного характера?» «Нет, к медицине это не имеет касательств». «Зажатый пальцами нос, вот и все». «Баба с возу кобыле легче». Прощупав взглядом белую фигуру гостя, Грижас спросил. «Балахон, сооруженный вами из постельного белья, и все другое наводит на мысль, что вопросы типа «с кем имею честь» бесполезны, не так ли?» «Сожалею, но пусть мое имя останется в тайне. И пусть мой английский вас не смущает. Я вынужден камуфлировать свою речь неродным языком. Не надо, чтобы вы опознали мой голос». Тройная мера предосторожности, искаженный простудой неродной язык в сочетании с переводом. Остроумно. Однако не слишком ли много для телеспектакля домашней режиссуры? Заинтригованный Грижас чувствовал, визитер до конца намерен упорствовать в этой игре. Тем любопытнее было бы попытаться его опознать. Полночный курьер потустороннего мира стоял спокойно и прямо, двухметровым белым столбом. Чей рост? Леонида Хабарова, Дениса Лапина, Егора Бакланова, Михаленко, Круглова. Здесь почти все такого же роста, по крайней мере более половины. На редкость рослый народ. Упрямый вдобавок и с пресловутой сибирской амбицией. Сибирь – это, конечно, пуп земли, если не пуп вселенной. «Занятно, сударь, занятно. А если мне все же удастся вас опознать?» «Надеюсь, что нет. Сохраняя инкогнито, я оберегаю ваше спокойствие». Грижас не сдержал улыбки. Гость добавил: «Не надо, чтобы наш мимолетный контакт обернулся для вас чем-то вроде серьезного происшествия детективного свойства». В словах визитера Грижас уловил намек. Суть намека осталась, правда, в тени, но почему-то вспомнилась загадочная 8-летней давности история с чужаком на борту «Луна Радуги». Нет-нет, да и вылезет эта колючка воспоминания, ни к месту, ни ко времени. Бесполезная, как прошлогодний снег. Вылезет и кольнет старую ранку неутоленного любопытства. Дьявол бы заарканил эту историю со всеми ее потрохами. «Есть ли у вас ко мне дело, милорд?» Дальновиднее было бы появиться с открытым забралом. «Не уверен». Визитер переступил с ноги на ногу, и скидки экстравагантного одеяния колыхнулись. «Прошу и более того рекомендую принять мою маскировку как должное. Тем самым вы избавляете себя от ненужного перерасхода интеллектуальной энергии, а меня от вполне вероятного выговора по служебной линии». Это был деликатный, но достаточно откровенный нажим. Грижас прищурился. «А, собственно, кому и чему вы служите?» «Людям, прогрессу». «Похвально, я тоже. А на каком участке, если не секрет?» «Секрет. Мой участок – Международное управление космической безопасности, восточный филиал». «Вот как», – протянул Грижас, меняя тон разговора. «Очень досадно, что наши участки соприкоснулись», – посетовал визитер. «Мне нужна консультация по вопросам физиолептики». «Физиолептики? А конкретнее?» «Более конкретно речь пойдет о физиолептической карте». «Единая ФЛК вашего организма находится, как и положено, в ФЛ-картотеке. И довольно далеко отсюда, в отделе контроля и диагностики Международного центра космической медикологии. Вы должны это знать». «Я это знаю. Меня интересует, чьи ФЛ-карты есть у вас. Здесь, на месте. Ведь проводите вы какие-то записи на профилактических медосмотрах. То, что есть у меня, нельзя называть ФЛ-картами. Всего лишь фрагменты. Биоритмика, основные физиологические параметры. Единые ФЛК здесь просто без надобности. Здесь не клиника и даже не курорт. Хотя, если честно, обстановка здорово смахивает на курортную. «Мне бы ваш оптимизм», – печально прогундосил гость. «Что может быть проще?» – немедленно подхватил Грижас. «Если уровень вашего настроения прямо зависит от таких мелочей, как объемная кардиосъемка или, скажем, анализ энцефалоритмики, я буквально за 30 минут верну вам утерянный оптимизм. К обоюдному нашему удовольствию».